Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 243. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 14 стих. Сегодня мы рассмотрим человека, который имеет мир, потому что проводит свою жизнь в постоянном круговороте страстей и фривольностей. Едва покинув одно место развлечений, ты уже спешишь к другому. Ты знаешь, что ты никогда не бываешь счастлив, если не находишься в веселом обществе, где фривольное развлечение заглушает голос твоей совести. Подобно Саулу, забытому Богом царю, у тебя беспокойный дух, и поэтому ты требуешь музыки не только для того, чтобы усмирить бурю, бушующую в твоей душе, но и чтобы на некоторое время успокоить совесть. Однако в то время, когда звуки прекрасных произведений музыки возносят тебя ввысь, я прошу тебя не забыть, что твои грехи сведут тебя в преисподнюю. Если музыка не удовлетворяет тебя, то ты требуешь столько алкоголя, пока душа твоя не оцепенеет и не станет бесчувственной, как камень. Потом ты удивляешься, что имеешь мир. Почему ты удивляешься? Каждый человек имеет мир, если его сердце окаменело. Какую грозу он способен почувствовать? Какие бури могут сдвигнуть основание гранитной скалы? Ты истерзал свою совесть и удивляешься, что она ничего не чувствует. Если музыка и алкоголь не помогли тебе, то ты идешь на танцы, и дочь Иродиады, конечно, понравится Ироду, даже если ему придется поплатиться за это головой Иоанна Крестителя. Какую цену платишь ты за свои развлечения? Вечные муки за один час веселья? Отлучение от Бога за несколько дней греха? Прошу тебя, будь умным и остановись. Не танцуй постоянно вокруг этой пропасти. Открой глаза и задумайся. Желаю тебе, чтобы Дух Божий остановил тебя в твоем легкомыслии и не дал тебе покоя, пока ты не вкусишь истинной неприходящей радости, которую только Бог может дать тебе».